58. Приложение магнитов и обхождение стран с годами, конечно, уже ясны вам значением своим. Это не суеверное средство, но приложение лучей и магнетизма, которые в малом размере уже известны науке. Даже скептики не исключают особого значения личных воздействий. Отсюда один шаг до сильного магнита, соединенного с центром явленных энергий. Также совсем нетрудно понять значение прохождения человеческого организма этой сильнейшей химической батареи. Собаки, даже и те, чуют силу следов человека. Насколько же развивается эта эманация при приложении сознания? Потому смысл посланников очень велик и продолжает применяться. Поистине можно наблюдать, где ступила нога посланника и как магнит притянул область целую в орбиту действия, как сказано об ангелах жизни и смерти. Так пристально нужно всматриваться в события и находить в них систему обширную. Если обычные астрологи подмечают соотношение великих дальних событий, то насколько поучительно следить за исполнением путей, зная их направление.